Глава 11. Поменять полюса. Сославшись на усталость, русалка даже ужинать с нами не стала. Похоже, новость о другой женщине в отряде ее сильно зацепила, однако не задала ни одного вопроса Ларике, ни кто такая, ни сколько лет. Нас с Кентом слегка насторожило поведение девушки, но все же мы решили пока не форсировать события. День выдался напряженный, и не у всякого психика выдержать такие испытания. Впрочем, для рубежья это почти обычный стиль жизни. Алкас встретил нас по высшему разряду, подготовил комнаты и накрыл богатый стол. А самое главное, аналитик навел справки о прошлом Викта и предположительно определил район, где десятник, скорее всего, прячет Ларику. Честно скажу, такого аттракциона неслыханной щедрости я от него не ожидал. За столом засиделись до полуночи, заранее предупредил Алкаса, чтобы при карме и русалке он не вздумал упоминать о нашем походе в электрическую долину. Аналитик внял моим словам, хотя вечером напился капитально. К тому же за столом он неожиданно скорешился с провизором и прожужжал ему все уши о нас с Кентом. Из пьяных откровений Алкаса следовало, что пока он работал на наших врагов, терпел сплошные убытки, однако стоило поменять полюса, и дела пошли в гору. И ведь он точно не врал. Не зря говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Когда речь аналитика перестала быть связной, Кент отвел болтуна в комнату, а Карм подсел ко мне ближе. «Думаю, пора рассчитаться за спасение от древесной анаконды. У меня есть несколько ценных препаратов». «Меньше слушай Кента, ничего ты не должен», – остановил его. «Шли мы вместе, естественно, помогали друг другу. Ты тоже нас от крикуна спас. Если бы тварь еще раз успела гаркнуть...» «Тут еще большой вопрос, кто кого спас. Сперва ваша стрельба предоставила шанс прийти в себя, и только потом уж я не сплоховал. Сам понимаешь, повторного удара по ушам можно и не пережить. Карм, давай закроем тему. Ты должен лишь за улыбку 5К». «Хорошо», — согласился он и принялся доставать пузырьки и баночки. «Упсы у меня кончились, зато есть снадобье просветления 5К, ускоритель 4К, средство от ожогов, усилитель 4К, восстановитель 4К. Распишись в получении и пользуйся». Он положил на стол нечто типа бланка, в котором только были перечислены названные препараты и указано, что они переданы в оплату за 15 моих снадобий. «Давай сделаем по-другому», — я отодвинул ведомость в сторону. «Я перечислю деньги за твой товар, а ты переведешь их мне обратно». «Зачем гонять упсы туда-сюда? Ты настолько не любишь раздавать автографы?» — усмехнулся провизор. «С некоторых пор так и есть», — нахмурился я. «Вот ты когда-нибудь заключал договор с системой?» «Нет, и не собираюсь». «А мне пришлось. После этого подписывать любые бумаги или закреплять какие-либо соглашения желания нет, и появится не скоро». «Понимаю», — кивнул он. «А с тем договором у тебя чем все закончилось?» «Условия выполнены. Чего это стоило, врагу не пожелаю, благо обошлось без жертв». «Хорошо, пусть будет по-твоему. Только деньги я переведу Кенту, если не возражаешь», — на мой удивленный взгляд ответил. «У меня тоже свои сложности, о которых не хотел бы пока говорить». Тут как раз вернулся озадаченный Кент с вопросом, за какие подвиги ему упала на счет солидная сумма. Карм быстро перевел стрелки на меня, а сам ретировался в свою комнату. «Так что скажешь про это нежданное обогащение, золотую рыбку тебе в невод?» «Мои алхимические опыты начинают приносить доход». «Кому? Твоему бывшему наставнику?» — сарказмом спросил Кент. «Карм по какой-то причине не может перевести упсы мне. Предложил подписать договор, я отказался». Боцман, понимающий, кивнул. «Мутный он какой-то. Мне кажется, наш провизор не хочет никому показывать, что покупает у меня снадобья. И пока непонятно почему», — ответил я, собирая аптекарские препараты в свой рюкзак. «Извини, но этот Карм мне сразу не понравился, хоть и выручил нас в лесу. Тебе самому-то не показалось, что он не случайно оказался поблизости?» «Показалось. И все же в тот момент его вмешательство было очень кстати». Наставник задумался и после недолгого размышления предложил. «Давай помозгуем о нашем приятеле завтра на свежую голову, а сейчас пора и на боковую». Мы разошлись по комнатам, разделся, лег. Думал, усну моментально, однако затворничество русалки и подозрительное поведение Карма отогнали весь сон. Чем я мог заинтересовать обычного торговца аптекарскими препаратами? С чего вдруг он расщедрился сначала на один, а потом и на второй рецепт? Заподозрил во мне аптекаря? И что это повод преследовать? «Автономка, не подскажешь, чем я мог привлечь внимание провизора?» — спросил я, абсолютно не рассчитывая получить хоть какую-то информацию. «Провизором считается кандидат в члены гильдии аптекарей». Неожиданно моя система действительно принялась отвечать. «Сама гильдия является закрытой организацией, основная задача которой – заставить работать на себя талантливых аптекарей, чтобы иметь эксклюзивные права на продажу их продукции». «Так Карм тоже аптекарь?» «По нему информации нет, известно только, что не все члены гильдии обладают умением аптекарь. В ней также состоят торговцы, боевики, сборщики ингредиентов и специальные агенты». «Ничего себе! А я думал, мои коллеги сидят в лабораториях и создают препараты, а оно вон как! Даже специальные агенты!» «Тех, кто создает рецепты и изготавливает снадобья, единицы, однако именно они являются основными добытчиками опсов». «Так вот оно что! Значит, из меня хотят сделать дойную корову! А вот фиг вам, а не Димку Пруткина! Надо будет этого Карма на чистую воду вывести, но сначала освободить Ларику. Только как бы попутно с русалкой не поссориться». С этими мыслями я окунулся в царство Морфея, в котором попал в такую мешанину из снов, что записки сумасшедшего Гоголя отдыхают. Проснулся ровно в 7 утра, завел наручные часы и минут 5 пытался осмыслить ночные видения. Особенно напрягал Викт в белом халате с бормашиной в руках. Хотелось бы узнать, к чему снится злодей в образе стоматолога. Будет очень больно. Прогнал дурацкие мысли, решил заняться более полезным делом – изучением составленной Алкосом карты беспределия. Около 9 отправил Викту сообщение, что прибыл в Гринск и готов встретиться с ним для решения вопроса обмена Ларики на Маузер. Он ответил через полчаса, назначив время и место, предупредив, чтобы я пришел в ресторан «Форум» вовремя. Поскольку до встречи оставалось еще 2,5 часа, продолжил изучение карты. Как раз собирался сосредоточиться на расположении группировок бандитов, которые соседствовали с бывшей бандой Викта, когда от исписанной тетради отвлек стук в дверь. «Да». В комнату вошла русалка. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросила она с вызовом. «Все, что тебя интересует». «Кто такая Ларика?» «Девушка, которую похитил Викт. Ее мы и собираемся спасать». «Ты говорил, что речь идет о друге». С издевкой в голосе напомнила русалка. «А девушка не может быть другом?» В том же тоне спросил я. «Твоим или кем-то?» Допросная манера разговора начинала злить. «Нашим общим. Она нам жизнь спасла обоим». «Ты с ней спал?» Русалка задала прямой вопрос, самый неудобный. «Да», — решил сказать правду. «Понравилось?» Яду в ее голосе еще прибавилось. Тут уже я не выдержал. Никогда не любил мелодраматические сцены ревности, а вот сейчас попал на конкретный наезд. «Мне обо всех своих бывших девушках рассказать? Или ты считаешь, что до нашей встречи я жил с химником в монастыре? И тебе всех их приходилось спасать с риском для жизни?» «В прежнем мире на меня никто не охотился и друзьям смертью не угрожал». Начинал сам понемногу закипать. «А меня бы ты бросился спасать?» Она смотрела буквально в упор. «Как же раздражает такой взгляд людей, которые якобы про все знают и разговаривают с тобой лишь для того, чтобы подтвердить уже сделанные выводы. В первую очередь». «Почему? Потому что я твой друг?» «Потому что я тебя люблю», — ответил, не задумываясь. «А ее?» «А вот она мой друг, и этой дружбой я дорожу». «Слушай, неужели сразу нельзя было сказать?» Ее воинственное состояние моментально исчезло, и на лице засияла светлая улыбка с легкой хитринкой в глазах. «Почему признание мне приходится из тебя клещами вытаскивать?» «Какое признание?» — судорожно начал соображать, в чем таком я сознался. «Так я не поняла». Она снова приняла боевую стойку. «Ты меня любишь или нет?» «Конечно, люблю», — облегченно выдохнул я. «А где обнимашки, целовашки и прочее?» Сразу принялся активно доказывать свои чувства. Не знаю, чем бы мое доказательство закончилось, но тут Кент громко позвал всех на завтрак. С русалкой точно не соскучишься. Учинила допрос с пристрастием, довела до белого коленя только для того, чтобы я признался в любви. Хотя она ведь из другого мира, здешнего. За столом не обнаружилась карма, который покинул дом полчаса тому назад. Впрочем, по этому поводу никто не расстроился. Я сообщил остальным, что ближе к полудню нам с Кентом придется отлучиться, и предупредил, что никого с собой не берем, иначе может пострадать Ларика. «Где назначена встреча?» – спросил наставник. «Кабак-форум. Викт назначил на 12». «Подстраховка не потребуется?» – спросил Алкас. «В Гринске можно нанять хороших бойцов». «Не стоит», – возразил Кент. «У десятника здесь наверняка больше связей. А нам никак нельзя ошибаться, если гад держит Ларику в беспределье». Интерлюдия 6. Утром Карму пришло сообщение об отстранении его от работы с Дмилычем, как не справившегося с заданием. Кроме того, руководство выяснило, что он пытался скрыть факт создания объектом наблюдения препарата «Улыбка 5К», переданного на реализацию. Провизору приказали немедленно демонтировать со своего рюкзака подслушивающее устройство, о существовании которого он и сам ранее не знал, установить жучок в гостиной дома, после чего явиться в местную резиденцию гильдии. «Они все время за мной шпионили. Уроды! Наверное, прослушку нацепили в той деревушке, где меня проверяли на пригодность и поставили знак. Но почему я не догадался все проверить? Теперь с гильдией можно распрощаться. И куда податься?» Карм не был посвящен в секреты аптекарей, за исключением одного, и этим секретом являлся Дмилыч. «Думаю, прямо сейчас меня исключать не станут», — решил провизор. «Наверняка загрузят каким-нибудь поручением, чтобы не побежал к конкурентам. А когда, наконец, заманят Дмилыча в гильдию, вот тогда и мне дадут пинком под зад. Обидно. Хоть бы у них ничего не получилось, бумаг парень точно не подпишет. Может, попробуют его похитить под каким-нибудь надуманным предлогом». Карму приказали явиться в Гринское представительство гильдии, где он должен был вернуть переданные ему препараты. В представительстве прибывшего сразу вызвали на беседу, потребовав рассказать о Дмилыче все, что ему известно. Почти час Карм отвечал на самые странные вопросы, особенно удивил один из них. «Почему рядом с твоим подопечным оказалась племянница Семёныча?» «Кто, русалка?» «Откуда я знал, что она чья-то родственница?» «Однако ты даже не пытался выяснить, что за девушка вдруг появилась в ближнем окружении объекта и не сообщил об этом гильдии. Я считал ее случайной знакомой. Мало ли с кем можно встретиться в вагоне», — попробовал оправдаться Карм. «Да, увидев ее уже в лесу, позже начал подозревать, что тут что-то неладно». «Почему не доложил нам о своих подозрениях?» «Не успел, пришлось отбиваться от монстров. На мне лежала ответственность за объект наблюдения, так что я не мог допустить его гибели. Ты всего-навсего должен был получить автограф этого человека, но не справился даже с таким пустяковым заданием», — закончил разговор представитель гильдии. Однако на этом мучения Карма не закончились, его вызвали в другой кабинет. Тип, отталкивающий наружности, сразу принялся предъявлять претензии. «Гильдия недовольна тобой, провизор 3-й категории», — начал хозяин кабинета. «У тебя был шанс, который выпадает одному из 1000, и ты его бездарно профукал, впустую потратив крупные средства нашей организации. Теперь мы вынуждены привлекать других специалистов, тратить еще большие деньги. За такой проступок положено суровое наказание, знак принадлежности, снимут сразу после нашего разговора. Теперь о твоей дальнейшей судьбе. Есть 2 пути. Первый — ты уходишь с долгом в 100 000, которые будешь обязан вернуть в течение полугода. Второй — получаешь ответственное задание, которое должен выполнить до конца дня. Если успеешь, снова станешь кандидатом в члены гильдии. Что выбираешь?» «Задание», — не раздумывая, ответил Карм. «Я в тебе не ошибся. Сейчас подпишешь соглашение о долге, которое будет аннулировано, как только выполнишь поручение». Ему дали контракт. Ознакомившись, он поставил подпись и вернул документ. «Задание получишь в той комнате, где снимут знак. Процедура болезненная, поэтому проводится под наркозом». «Наркоз?» – удивился Карм, стараясь не подавать виду. «С каких это пор гильдия стала щадить проштрафившихся работников? Темнят они что-то». Утром по пути в представительство Карм заглянул в пункт обмена виртуальных денег на наличные, в котором помимо банкоматов находилась местная доска объявлений, приемник для сдачи трофеев и камеры хранения. Забронировав ячейку, провизор оставил там самую ценную добычу, чтобы иметь средства на первое время. Туда же поместил и 3 пузырька препарата «Улыбка 5К» для знакомых состоятельных барышень, которым можно было продать средства и за 5000 упсов. Основную часть переданного Дмилычем на реализацию он сдал гильдии, но 2 флакончика специально оставил при себе на случай обыска. Карм считал, обшаривающим его карманы нужно обязательно дать возможность найти припрятанное, чтобы те с чувством выполненного долга прекратили поиски. Пока проштрафившегося никто не обыскивал. Процедурная находилась буквально за стенкой комнаты, из которой вышел Карм. Зная, что наркоз обычно дают через газовую маску, он решил испробовать на себе препарат Дмилыча по первому применению. Быстро достал пузырек, проглотил содержимое и вошел в процедурную, незаметно выбросив пустую емкость в урну. «Садись», – женщина лет за 40 указала на кресло. «Надень маску». Карм выполнил все приказы и ощутил кожей лица подачу газа. Вдохнуть он не мог, зато сумел имитировать полную расслабленность, не реагируя на тормошение. Женщина сняла ставшую ненужной маску, неторопливо обшарила карманы, но забирать найденные пузырьки не стала. Закончив обыск, приложила к запястью пациента нечто холодное. Боль прошла за секунды, и уж точно она не была невыносимой. Карм услыхал скрип двери, затем голоса. «Рижана, что-нибудь нашла?» – спросил мужчина, направивший провинившегося в процедурную. «Нет», – ответила женщина. «Он либо дурак и ничего себе не оставил, либо слишком умный и сделал схрон по пути. Думаю, скорее второе». «Ну и ладно, все равно припрятанное ему вряд ли уже пригодится. Через сколько времени газ должен снова его усыпить?» «Отключится примерно в 2 часа пополудни». «Тогда надо будить и отправлять на задание». «Какое выдашь?» «Пусть трилистную орхидею добудет. Есть пара мест неподалеку от Гринска, где ее в прошлом году находили. 3 часа как раз должен туда добраться. Кстати, если вздумает увильнуть от задания, мы сможем объявить его в розыск и будем отслеживать местоположение». «Вот и отлично. Пусть отправляется немедленно». «Нет, Тимух, сначала я ему маячок подцеплю на куртку, а то вдруг он не в ту сторону направится». «В беспределье!» — хмыкнул Тимух. Женщина вернулась в процедурную, прикрепила что-то сзади за воротник куртки, а потом поднесла к носу ватку с резким запахом. Карм к этому времени вернул способность дышать и громко чихнул. Ришана выдала очнувшемуся карту и задание, проверила состояние пациента по расширению зрачков и указала на дверь. «А я надеялся, что меня просто с позором вышвырнут из гильдии. Наивный. Интересно, что бы они сделали, если бы я отказался от задания? Использовали удушающий газ? О сонном газе особого воздействия Карм слышал. В отличие от обычного, он содержал микропузырьки, которые оседали в легких. Стоило пленке оболочек разрушиться, и начиналось повторное действие на организм. Представляю, если бы с таким сюрпризом в лес отправился. Уснул бы в пути, и наверняка бы меня сожрали твари. Газом я не дышал, можно и прогуляться, вдруг повезет цветочек отыскать. Правда, ни Тимух, ни Ришана моего возвращения не ждут. Разочаровывать их не хочется», – размышлял исключенный из гильдии, шагая по улице. Напрягал еще и долг в 100 000. От маяка можно было избавиться, но, доведя дело до суда, гильдия получала право подключить к поиску должника слуг правопорядка, да и местоположение Карма они бы без труда могли отследить. «И что делать? Быстро найти 100 000 и отдать долг до того, как меня объявят в розыск? Еще бы знать место, где упсы мешками валяются. Но даже если вдруг и отдам, оставит меня в покое или нет?» «Эх, видать, моя подпорченная карма снова дала о себе знать», — произнес он фразу, которую так часто повторял в первые дни своего пребывания в рубежье. Исключенный из гильдии добрался до западной окраины Гринска, откуда ему следовало отправляться за трилистной орхидеей. Увидел группу охранников, собиравшихся в лес. «С ними, что ли, пойти? Выберу в лесу дерево повыше, глядишь, и ночь там просижу», — пяло размышлял он, и вдруг мысленно взорвался. «Да какого черта? Эти сволочи меня убить вздумали, а я стану безропотно сносить». Да мелочи хотите заполучить, ну-ну. Постараюсь помочь бывшим коллегам в их нелегком деле. Как там говорил Алкас, пора поменять полюса». Карм снял с воротника маячок и кинулся к одному из охотников, сзади отдаленно похожего на Кента. «Дружище, привет! Какими судьбами?» Когда тот обернулся, пришлось изображать обознатушки. Зато маячок обрел нового хозяина, а Карм отправился в ближайший ресторан позавтракать, а заодно и пообедать.